Продолжаются передачи православного радиоканала «Воскресение». Дорогие друзья, сегодня вашему вниманию будет представлено произведение известного русского писателя и общественного деятеля князя Владимира Адоевского. Родился Владимир Адоевский в 1803 году. Сам он считал себя сказочником. Писал сказки для взрослых и детей. В своих произведениях он поднимал сложные нравственно-философские проблемы, излагал экономические и исторические понятия. Князь Адоевский много помогал обездоленным. Именно ему принадлежит почин в устройстве детских приютов. Не без его участия в Петербурге была основана Максимилиановская больница для приходящих. Он же был учредителем Елизаветинской детской больницы. Князь Владимир Адоевский очень заботился о просвещении русского народа. Он издал ряд грамоток дедушки Иринея. О газе, железных дорогах и повальных болезнях он писал, но главное о том, что вокруг человека и что в нем самом. Издал Адоевский и пестрые сказки Иринея Гомозейки, языком которых восхищался Владимир Иванович Даль, считавший, что некоторым из придуманных Адоевским поговорок и пословиц может быть приписано чисто народное происхождение. А сегодня мы предлагаем вам послушать древнее сказание о калике-перехожей и некоем старце под названием «Необойденный дом». Необойденный дом. Древнее сказание о калике-перехожей и о некоем старце. Посвящается Василию Жуковскому. Давным-давно, в те годы, которых и деда не запомнит, на заре ранней, утренней, шла путем дорогою калика-перехожая. Спешила она в Заринский монастырь на Богомолье родителей помянуть, чудотворным иконам поклониться. Недолог был путь, всего-то верст 10, да старушка-то уж не та, что бывала в молодые лета. Идет-идет, да приостановится, то дух занимает, то колени подгибаются. Вот слышит она, в монастыре звонят уже к заутренне. «Ах ты», — сказала она, — «замешкалась я, окаянная! Не поспеть мне к заутренне, хоть бы Бог привел, часов-то не пропустить». Смотрит, а к лесу идет тропинка, прямо на монастырь. «Постой-ка», — подумала старушка, — «дай Бог память, я, кажись, в молодые лета по той тропинке хаживала, ведь ей вдвое ближе, чем обходом идти». И старушка своротила в лес на хожалую тропинку. Так и обдала нашу калику смолистым запахом сосен, и силы ее подкрепились. Красное солнышко на восходе играет по прогалинам, птицы очнулись и кормят детенышей, медвяная роса каплет с ветвей. Старушка идет да идет, благовест ближе да ближе, а лес все гуще да гуще. Идет она час, идет и другой, а все не видать конца леса. Вот и благовест перестал, и тени от деревьев сделались короче, а все не может старушка выйти из леса. Оглядывается. Спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная. Ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. И у старушки уже ноги едва двигаются, и в горле пересохло. Жажда томит, в глазах темнеет, но она идет, все идет, едва шаг за шагом переступает. И вдруг пахнуло на нее живым дымом. А вот невдалеке лес проредел. Старушка перекрестилась, закусила стебелек щавеля, и с того у калики словно силы прибавилось. Прошла с десяток шагов, перед нею поляна. Посреди поляны дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовые ворота на запоре. И не видать, ни души христианской. У ворот скамеечка. Калика присела и пригорюнилась. Вот залаяла в подворотне цепная собака. Калитка отворилась, и вышел малой лет 15, подстрижен в кружок, в красной рубахе, ремнем подпоясан. Он искоса посмотрел на старуху, отряхнул волоса, подпер бока руками и молвил: «А кого тебе здесь надобно, старушонка?» «Ах, родимый, никого мне не надобно. Шла я на богомолье в монастырь, да заблудилась и из сил выбилась. Не дай умереть без покаяния, дай водиться и спить». Молодой малый поглядел в раздумье на старуху, еще раз встряхнул головою, вошел в калитку и через минуту возвратился. В одной руке нес он ковш с ячным квасом, в другой — краюху свежего хлеба с бузою. Старушка кваску прихлебнула, хлебцем закусила и встала, как встрепанная. «Спасибо тебе, добрый человек», — сказала она, — «душеньку отвел. Бог тебя наградит, что старуху презрел». «Ты, однако же, недолго здесь калякой», — промолвил малой в красной рубахе. «Отдохнула и ступай своей дорогой, а то неравно хозяева наедут. Не сдобровать тебе, старушонка». «Да кто же они такие, родимый?» «Да у нас здесь бабушка», — отвечал малой, улыбаючись. «Веселые люди живут. Зелено вино пьют, в зерни играют, красных девок целуют, людей режут». «Ах, родимый, родимый, Никола тебе навстречу, как же ты с такими людьми-то живешь?» «Бабушка, не твое дело. Ступай отсюда, пока жива. Говорят, тебе наедут сюда хозяева. Увидят, что чужие очи наш притон обозрели, не спустят тебе. А я-то уж так жалился над тобою от того, что покойную бабушку напомнила, которая, бывало, меня молодого на руках носила да пряником кормила. Ну, ступай же! Вот этой тропинкой прямо уткнешься на монастырь». «Иду, иду, родимый, кто бы ты ни был, спасибо тебе, награди тебя Бог, вразуми тебя Господь». И опять пошла старушка путем дорогою. Идет час, идет и другой. Не поспела к заутрене, думает, не поспела и к ранней обедне, а вось либо Бог приведет, хоть у поздней помолиться. Вот и солнце поднялось выше, роса обсохла. По лесу подымается душистый пар донника и божьей зари. Рой мошек жужжит и кружится по прогалинам, а старушка идет да идет. Благовест все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще. Идет она час, идет и другой. Уже почти нет теней от деревьев и нет конца леса. Оглядывается. Спереди тропинка, сзади тропинка, и кругом лишь темень лесная. Ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А старушка идет да идет. Вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава Богу!» — думает, — на силу дотащилась. Собрала последние силы, смотрит, а пред ней опять та же поляна, а на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями, тесовые ворота на запоре, и не видать ни души христианской. «Ах, я окаянная! Опять заблудилась! Опять к тому же месту пришла!» Делать нечего. Старушка присела в тени и пригорюнилась. Цепная собака залаяла в подворотню. Калитка отворилась, и вышел парень лет 35, в красной рубахе, ремнем подпоясан. «А, здорово, старушонка! По добру ли, по здорову поживаешь? Сколько лет, сколько зим с тобой не видались. А все я тебя тотчас узнал. Ты ни на волос не переменилась, как была, так и есть». «Не запомню, родимый, Никола тебе навстречу. А, кажись, я тебя сроду не видывала». «Эх, старушка, ты, верно, уж из памяти начала выживать», — Помнишь, лет 20 тому назад ты к заутрене шла да заблудилась, а я еще тебя хлебом кормил, да дорогу тебе показывал. Я так теперь на тебя смотрю. Что ты, родимый, Никола тебе навстречу. Была я здесь, знаю, выходил ко мне малой лет 15, и спасибо ему хлебом накормил. Да то-то ведь я и был, старушонка. И что ты, родимый, это было сегодня поутру, и выходил ко мне мало лет 15, а ты, Бог тебя помилуй, уже на возрасте. И, старушка, да ты уж из ума начала выживать. Какое поутру, говорят, тебе уж лет 20 тому ты сюда назад приходила, вот на этой скамеечке сидела, помнишь? Ну как не помнить, родимый, только вишь ты, был это сегодня поутру, а до толивы здесь я никогда не бывала. «Ну, я вижу, с тобой до бела света не сговоришь, совсем из памяти выжила. Посмотрю я на тебя, измучилась ты, старушонка, пот с тебя так градами катит, дай вынесу тебе рушник отереться». Так промолвил парень в красной рубахе, вошел в калитку и скоро возвратился оттуда с полотенцем, вышитым красной белью. Едва старушонка взяла его в руки, как вскрикнула: «Откуда, родимый, у тебя это полотенце?» «Откуда бы ни было», — отвечал парень сердито. «Знай, утирайся». «Да ведь это полотенце-то я шила сынишке на дорогу». «Сынишке», — повторил парень. «А какой он из себя был?» «Ах, мой сынишка, славный малой! Да разве ты знаешь его?» «Говорят тебе, каков он из себя был?» «Малой лет 15, светло-русый, волосы в кудряшках, в синем зипуне, в поярковой шляпе». «Светло-русый, волосы в кудряшках», — повторил мрачно парень в красной рубахе. «Ну, жаль, старуха, что не знал». «Да что ж с ним сталось, родимый?» — сказала старушка, испугавшись. «Да так, ничего», — отвечал парень. «Запиши его в поминание. Его в живых больше нет». Наша калика-перехожая так и ударилась об землю и зарыдала. «Но полно рюмиться-то, мертвого не воротишь!» Старушка очнулась. «Как же ты знаешь, родимый, что его в живых-то не стало? Полно, правда ли это?» «Еще правда ли? Еще знаешь ли? Вольно тебе было его на святость воспитать. Заманили мы его сюда, видим, малой славный. Думали, будет из него путь. Говорим ему, будь нашего сукна и панча. А он руками и ногами заортачился». «Ну так что же, батюшка?» «Ну что же, вестимо дело. Карачун ему дали, да и пустили на Волгу окуней ловить». Старушка снова зарыдала. «Скажи, родимый, хоть с покаянием ли он душу-то отдал?» «Но вестимо нам было к нему не попа приводить, а молиться-то он молился сердечный». «Ну да полно рюмить! Убирайся отсюда, не то наши наедут, и тебе тоже будет, что и сынишке твоему». «Божья воля, отец мой, покажи только дорогу, куда до пустыни дойти, сына помянуть, за тебя Богу помолиться». «За меня? За меня? Полно обманывать! Я чай проклинать меня будешь?» «Нет, родимый, что проклинать? Буду молиться о спасении грешной души твоей». Парень задумался. «Странна ты, старуха», — сказал он после некоторого молчания. «Сколько я душ погубил, молодых и старых, всякого пола и возраста, и рука не дрогла. А вот каждое твое слово как ножом душу режет, и рука на тебя не поднимается. Ну, убирайся отсюда, пока не осерчал. Ступай этой тропинкой, так прямо и уткнешься на монастырь». А старушка опять идет путем дорогую, рукавом слезинки отирает. «Наказал меня Бог», — говорит. «Не поспела окаянная ни к заутренне, ни к обедне. А вось либо Бог приведет за вечерней помолиться. Вот идет она, идет час, идет другой. А в полях стада убрались, посредь леса птицы прикорнули. Выходила туча грозовая со частым дождичком, и опять все очнулось. Стада голос дали, птицы вспорхнули. Вот послышался в пустыне благовест к вечерне. Он все ближе да ближе, а лес все гуще да гуще. Идет старушка час, идет и другой. Вот и благовест перестал. Солнце ниже опустилось, и далеко-далеко потянулась тень от деревьев, а все не видать конца лесу. Оглядывается калика. Спереди тропинка, сзади тропинка, а кругом лишь темень лесная, ни жилья, ни былья, ни голоса человеческого. А калика идет да идет. Вот впереди прояснилось, и лес проредел. «Слава Богу!» — говорит калика перехожая. «На силу-то дотащилась!» Собрала последние силы. Смотрит. Перед ней опять та же поляна. А на поляне тот же дубовый дом с закрытыми ставнями. Тесовы ворота на запоре, и не видать ни души христианской. «Ах, прости, Господи!» — сказала старушка. «Опять я на то же место пришла, окаянная! А уж и сил нет больше идти! Не попускает Бог до пустыни дойти! Будет твоя святая воля!» Старушка села под дерево и пригорюнилась. Собака залаяла в подворотню, калитка отворилась. Выходит старик лет 60, седой, как лунь, на клюку опирается. «А, старушонка!» — сказал он. «По добру ли, по здорову ли ты живешь? Сколько лет, сколько зим с тобой не видались. Да ты, видно, века не изживаешь. Какая была, так и есть. Нисколько не переменилась. А ведь мы лет 20 с тобой не видались». «Кажись, я тебя, родимый, сроду не видывала», — отвечала старуха. «Была я здесь, и не один раз. Да только сегодня поутру, да в полдень, выходил ко мне парень в красной рубахе и сказал мне горькую весточку. Да это я самый и был. Помнишь, рушник тебе подавал. Только будет тому лет 10-2 и более. Правда, я с той поры много переменился. Кажись, и не старые летами, а уж куда похерел. Буйная молодецкая жизнь загубила. Да как же ты нисколько-то не переменилась, вот как теперь на тебя смотрю!» «Ну уж я и ума не приложу, родимый, из памяти, что ли, я в самом деле выжила. Знаю только то, что была я здесь поутру, а тебя сроду не видывала». «Подлинно так», — сказал старик, — «и я ничего не понимаю. Что-то тут чудное деется. Вот уж 20 лет тому ты мне то же самое говорила. Много с той поры воды утекло, много грехов я на душу свою положил. Однако нечего здесь долго толковать. Наши наедут. Не сдобровать тебе. Убирайся отсюда, покуда жива». «Нет, родимый, уже как хочешь. Не пойду я отсюда. Ноги не держат». «Что ты неразумная? Да ведь наедут товарищи, убьют тебя!» «Да будет воля Божия!» «Да что же ты? Смерти не боишься!» «Да чего ж ее бояться? Придет час, и воля Божия!» «Так ты смерти не боишься!» — повторил старик и задумался. «Ну?» — прибавил он, помолчавши. «Я так смерти боюсь». «Молись Богу, родимый, Никола тебе навстречу, так и не будешь смерти бояться». «Мне молиться? Да неужели Бог услышит мою молитву? Вестимо, что услышит, когда помолишься с покаянием. Да ты знаешь ли, старушонка, с кем ты говоришь? Если б ты знала, доведала, сколько я душ погубил неповинных. Нет беззакония, которого бы я не сделал. Нет греха, в котором бы я не окунулся. И ты думаешь, что меня Бог помилует? Покайся, Бог помилует. Поздно, старушка, уж и сна у меня нет. Только заведу глаза, как и вижу, ко мне тянутся кровавые руки. Вижу, как теперь тебя вижу, посинелые лица, помертвелые очи, а в ушах-то и крик, и визг, и стон, и проклятие. Мне ли молиться, старушка? У Господа столько и милости не достанет. Молись, говорю тебе, у Бога милости много, и не перечесть, родимый. Старик задумался. Знаешь ли, что я тебе скажу, проговорил он. Скажу тебе правду истинную. Я часто о тебе вспоминал. Приходили мне на память твои речи. Помнишь, как ты о молодом обо мне молилась, чтобы Бог вразумил меня? Помнишь, как обещала молиться, когда я сына твоего убил? Я ничего не запамятовал. И все мне хотелось потолковать с тобой о душе моей. Ах, черна она, родимая, черна, как смоль черная, и горючая она, как кровь теплая. Ну, слушай, здесь тебе сидеть не годится. Наедут, увидят. Пойдем в избу, там я тебе найду укромное место. Он подал руку старушке. Она оперлась на его клюку и потащилась в дом. В сенях старик приподнял половицу. «Ступай вниз», — сказал он. «Да держись за веревку, не то споткнешься». Старушка сошла в подполицу, темную-темную. Свет проходил только сверху, в отдушины. По стенам стояли ларцы, сундуки, скрынки, баулы разного рода, всякая посуда. По стенам развешаны ножи, ружья, всякого платья несметное множество. «Это наша кладовая», — сказал старик. «Недаром она нам досталась». Старушка творила молитву и шла далее. Прошла одну горницу, другую, третью. Видит, все по порядку. В одной — скарб домашний, в другой — мужское платье, в третьей — женское, камни самоцветные, жемчуг, серьги, ожерелье. «Душно здесь что-то, дедушка», — сказала она. «И мне душно!» — вскричал старик. «Как подумаешь да погадаешь, что под этими платьями все были живые люди, и что ни один из них своей смертью не умер, то так мороз по жилами пробегает. Все кажется, что под платьями люди шевелятся. Ну да нечего делать, прошлого не воротишь, садись-ка вон там в углу на сундук, там от отдушины ветерок подувает». Старушка села, едва переводя дыхание. Смотрит. Над головой у нее платье. Комковое, цареградское, сарафаны золотые, парчевые, и под ними, прямо против ее глаз, жемчужные янтарные ожерелья, манисты, а между ними на бисерной нитке крест с ладанкою. Старушка не взвидела света, схватилась за ладанку и горько заплакала. «Скажи, дедушка, не обманывай, откуда ты взял это ожерелье?» «А что оно, знакомо тебе, что ли?» — спросил старик, задрожав. «Как незнакомо?» — сказала старушка. «Это ожерелье моего ненаглядного сокровища, моей дочери». Старик повалился ей в ноги. «Ах, мать родная!» — завопил он. «Кляни меня! Нету в живых твоей дочери! Не пожалел я ее красоты девической! Замучил я ее вот этой рукою! Билась она сердечная, как горлица! молила меня, чтобы я позволил ей хоть перекреститься, и до того я ее не допустил. Старушка пуще заплакала. «Ну, отпусти тебе Бог», — сказала она. «Много греха ты принял на свою душу». «Где Богу мне отпустить?» — вопил старик в запытьи. «Нету прощения грехам моим! Нет мне спасения ни в сем, ни в будущем мире!» «Не бери еще нового греха на свою душу, родимый! Не мертви души отчаянием! Уныние — первый грех! Покайся да молись! У Бога милости много!» «Что ты говоришь, мать родная?» — вопил старик. «Где Богу простить меня? Ведь и ты не простишь меня!» «Нет, не говори этого, родимый, Никола тебе навстречу. Как не простить? Много ты согрешил, последнее мое утешение отнял. Но да простит тебе Бог, как я тебя прощаю. Только покайся». «И в молитвах помянешь грешного раба Федора?» «И в молитвах помяну». Старик пуще зарыдал. «Нет, мать родная, уж не покину я тебя теперь. Жутко мне здесь оставаться. Веди меня куда хочешь, где бы я мог тебе на свободе свою душу раскрыть, все грехи мои исповедать, наказание принять». «Не мое то дело, родимый. А если Бог твою мысль просветил, то иди в пустынь, спроси настоятеля, он тебе укажет, что делать». Они вышли из дома. Солнце заходило. Легкий ветерок повивал с востока. В пустыне слышался благовест ко всенощной. Недолго шли старик со старухою. Пустынь была в полверсте, не больше, и дорога из леса шла к ней прямая. Божий храм сиял во всем благолепии. Тысячи свеч блистали у золоченых икон. Невидимый хор тихо пел славу Божию. Дым из кадильниц подымался ввысь светлым облаком. На паперти в притворе стояла толпа народа. Едва старушка могла пробраться в церковь. В толпе кто-то сказал ей на ухо: «Помолись о грешном рабе Федоре». Старушка перекрестилась, стала к сторонке и горячо молилась сперва о грешном рабе Федоре, потом и об убиенных им, а потом и о себе грешной. Молилась и не без слез, но с верою и надеждою. Всенощная отошла, миряне стали подходить к иконам, и старушка поднялась с места. Смотрит, перед нею идет светлорусый мужчина с виду лет 50, здоровый и свежий. За ним видно жена его и дети уже на возрасте, а за эту семьей другая, женщина лет 50, с ней муж и также дети на возрасте. Сердце забилось у старушки, вспомнила она про детей. Теперь и они были б такие. Утерла слезу рукавом, перекрестилась и пошла также к иконам прикладываться. Приложилась, вышла на паперть, смотрит, а за нею идут обе семьи и пристально на нее смотрят. Старушка обернулась, лампадою от иконы осветилось лицо ее. Светлорусый мужчина подошел к старушке, поклонился и начал было: «Позволь тебя спросить, бабушка». «Да как заплачет! Да как кинется ей в ноги! Ты ли это, наша мать родная? Где ты была? Куда пропадала? Мы уж тебя и в живых не чаяли!» За ними женщина кинулась старухе в ноги. «Ты ли это, матушка? Уж где мы тебя не искали? Все очи по тебе выплакали! Вы ли это, дети?» — говорила старушка сквозь слезы. «Как вас Бог помиловал! Что с вами было?» «Как и рассказать, матушка?» — отвечал светлорусый мужчина. «Как ты пошла на богомолье сюда в пустынь? Мы пождали тебя день-другой, видим, нет тебя, и пошли на поиск. И приходили в монастырь, весь лес исходили, и голосом тебя кликали, и прохожих спрашивали. Ниоткуда невесточки. Прошел год, прошел и другой, прошло 5 и 10. Уж давно мы тебя, родную, за упокой поминали, горевали да плакали. Прошло еще 10 лет. Меж тем за сестру присватался человек изрядный. И я нашел себе по сердцу невесту. Мы побрачились, родимая, прости. Прости, что без твоего благословения мы тебя в живых не чаяли. Вот, посмотри, и внучата твои. Горько было нам без тебя, родимая, часто поминали мы о тебе. Но во всем другом была нам несказанная благодать Божия. Все мы здоровы, дети нам утешение. Что не посеем, сторицей взойдет. В торговлю пустим, нежданная прибыль. Что не предпримем, словом, как будто святой она старается. Не весть откуда со всех сторон добро нам в дом идет. Старушка сотворила в глубине сердца благодарную молитву. «А цел ли у тебя рушник, который я тебе шила?» — спросила она, улыбаясь. «Ах, родная, не прогневись! Чудное дело совершилось! Давным-давно, 30 лет, вижу я сон, будто хожу я по лесу, ищу тебя, и вот будто бы слышу твой голос. Иду, иду, вдруг вижу, как будто поляна передо мною, а на поляне дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре, и вышли из дома незнакомые люди и стали звать меня к себе. Я не пошел, они бросились на меня, ограбили, отняли твой рушник, меня изранили и бросили в реку. Тут я проснулся. Поутру смотрю, нет твоего рушника, уж где не искали, никак найти не могли. 10 лет потом сестре чудится такой же сон. Видит она, как будто тебя ищут по лесу, и голос твой слышит. Вдруг перед нею поляна. На поляне такой же дубовый дом с закрытыми ставнями, ворота на запоре. Из дома выскочили незнакомые люди, ограбили ее, отняли у нее ожерелье, изувечили и бросили в реку. Тут проснулась сестра, смотрит. Нет на ней твоего бисерного ожерелья. Уж не гневи на нас за эту потерю, родная. Мы к ней и ума приложить не умеем. Ничего, дедушки, я так, из любопытства только спросила. Да где же ты была, родная? Не спрашивайте, была я по воле Божией. А теперь войдемте лучше опять в церковь, да отслужим молебен, а потом покормите меня, родные. У меня с утра крохи во рту не было. С утра, — повторила про себя старушка, качая головою. Чудные дела твои, Господи! Вся семья вошла в церковь. Опять невидимый голос прошептал в ухо старушке: «Помолися о грешном рабе Федоре». В темном углу распростертый лежал старик и лицом ударял себя холодные камни. Протекло 30 лет с той поры. Однажды настоятель отдаленного монастыря на Белом море призвал к себе иеромонаха. «Отец Феоктист», — сказал он, — «в ближнем селении умирает 120-летняя старица, просит исповеди. Приходской владыка ушел с требами. Ты на очереди, но боюсь послать тебя хворого, изможденного постом и бдением. Не дойти тебе до селения». «Господь пошлет силу», — отвечал старец. «Позволь сотворить послушание». Радость была в доме 120-летней старицы, когда узнали, что посетит ее отец Феоктист. Всеми знаемо было благочестие престарелого инока. Во власенице, отягченный веригами, едва дышащий, подошел старик умирающий. Вся многолюдная семья до земли поклонилась ему. Но как взглянул он на умирающую, так и заплакал горячей слезою. «От тебя ли, Бог, привел меня услышать греховную повесть? Узнаешь ли ты меня, святая? Помнишь ли ты грешного раба Федора, спасенного тобою? Прошло много лет. Бог сподобил меня и принести покаяние, и понести казнь, и получить помилование. Сподобил и чина ангельского. Но и теперь, как вспомню о былом, сердце живой кровью обливается. Лишь постом и молитвой душу свою освежаю. Мне ли, недостойному, принять грехи твои безгрешные?» «Не говори так, святой отец», — отвечала умирающая. «Недаром Бог привел еще раз нам с тобою свидеться. В том новая милость Его, чтобы не возгордилась я твоим покаянием. Сотвори же послушание, святой отец. Прости и отпусти грехи дочери твоей духовной». Когда, тщетно прождав возвращение отца Феоктиста, родные вошли в комнату умирающей, было уже утро. Лучи восходящего солнца светились на лицах старца и старицы. Казалось, они еще молились, но уже души их отлетели в вечную обитель. Слушали древнее сказание о калике-перехожей и некоем старце, «Необойденный дом» писателя Владимира Адоевского.